Антарктида, станция Южный полюс, 3 января, ближе к вечеру. Погода стояла великолепная. Ветер, несущий поземку, стих, солнце сияло вовсю, снежные поля и торосы вокруг сверкали, словно покрытые алмазной пылью. Температура воздуха повысилась до минус 17 градусов, и работа спорилась. Десантники расчистили взлетно-посадочную полосу от снега, отправили самолет обратно на Большую Землю, помогли полярникам с расчисткой дорожек поселка и с энтузиазмом принялись обустраиваться сами. Пименов заскочил в шахтный домик, где его бригада вместе с бойцами готовила к спуску в озеро новый подводный модуль, потом вернулся к себе в штабной домик, собираясь связаться с Москвой. И в этот момент снизу, из глубин ледяной толщи, накрывшую озеро Восток, раздался тяжкий всхлип, будто некий исполин в озере проснулся и набрал в грудь воздуха. Вслед за этим странным всхлипом прилетел низкий гул и неистовый треск, поколебавший штабной домик так, что он заплясал на опорах. Снаружи послышались крики. Пименов, а вслед за ним пилот Глазастика и замначальника станции выскочили из домика в одних свитерах. Все достаточно гладкое поле поселка пересекала трещина. Но не это привлекло внимание Михаила Павловича. На горизонте, в полутора десятках километров от станции, вставал в небо, расширяясь, белый искрящийся фонтан. Внутри него просверкнула молния, превращаясь в красную иглу, замершую в воздухе на несколько мгновений. «Твою курносую!» — сипло изумился Васюченко. Аксенов не удержался на ногах, скатился по ступенькам лесенки. «Чтоб тебя!» — Пименов помог ему встать. Красная игла пошла в небо, обвитая яркими спиральками голубых молний, но потом начала заваливаться назад и снижаться. Пролетев несколько километров по направлению к поселку, она вонзилась в торосы, поднимая снежный вихрь. Гул стих, далекий фонтан опал, природа успокоилась. Пименов очнулся. «Семёныч, снегоход!» Васюченко, забыв, что он раздет, кинулся к стоянке автотранспорта станции, вмещающей с десяток снегоходов разных типов. «Что это, Палыч?» — ошеломленно проговорил Аксенов, выдыхая клубы пара. «Ракета, что ли?» «Сейчас узнаем», — процедил сквозь зубы Пименов. «Но не ракета». «А что?» «Ракета с неба падает, а это из-подо льда вырвалось». К Пименову подбежал Кирилл Григорьевич. «Видели? Михаил Павлович!» «Еще бы! Лед потрескался!» «Уж не связано ли это с нашими парнями в озере?» «Ох, не гадайте, полковник!» Пименов вернулся в модуль, накинул парку и выскочил обратно. Через трещины перескочил вездеход, за рулем которого сидел Васюченко, и полярники помчались к опадающей туче снежной пыли.